Слово благодати представляет проповедь «Призвание защищать». Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Я очень благодарен Богу за то, что в каждой ситуации мы можем обращаться к Священному Писанию, и Священное Писание имеет что сказать для нас. Я помню еще в Советском Союзе, лет, наверное, 30 тому назад, неверующие люди задавали мне вопрос: что вы за христиане? Свадьба у вас, вы Библию читаете? Похороны у вас, вы Библию читаете? День рождения у вас, вы Библию читаете? Ну, по каждому поводу вы можете открыть Библию и Библию читать. Да, это наше счастье, друзья, это наше благословение. Это не просто так. Мы читаем Библию не как цитатник, не просто как литургическую книжку, которую положено читать по всякому разному поводу. Мы читаем Библию, потому что Библия действительно показывает нам сегодня, что значит быть настоящим отцом. И поэтому, если вы сегодня являетесь отцом, мужем, братом, если вы являетесь мужчиной, сегодня это слово будет для вас прежде всего. Женщины are not excused сегодня тоже, им тоже нужно быть сегодня здесь, внимательно очень слушать. И слушать для того, чтобы молиться о своих мужьях, будущих мужьях, может быть, о своих братьях, о своих отцах. Молиться о своих сыновьях, молиться, чтобы они стали такими, какими представляет нам их Священное Писание. Несколько недель тому назад мы подробно останавливались на уникальности характера женщины, и мы говорили о многих-многих тонких элементах, которые представлены Богом на страницах Священного Писания, которые четко и ясно описывают, какое место должна занимать женщина. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на такую же уникальность роли мужчины. Бог создал мужчину не менее ювелирно, не менее тонко, не менее целенаправленно, с конкретной ясной задачей, которую Он поставил перед нами. Вы знаете, к сожалению, мы живем сегодня в мире, в котором так много всего перемешалось. Благодаря греху, который в сердце человека, этому самомнению, эгоизму, который живет и который так и выпирает везде во всяких ситуациях, человечество в своем социальном плане постоянно переживает проблемы. Одна из больших проблем – это мужской шовинизм, то есть когда мужчины просто считают, что так, как они мужчины, поэтому они важнее, чем женщины. И поэтому они имеют на все право, а женщины не имеют ни на что права. Это была целая эпоха, социальная система, которая правила, вот мужской шовинизм правил. В качестве реакции на мужской шовинизм возникло движение, известное как феминизм. Феминизм – это борьба за права женщин, борьба за то, что женщины пытаются доказать, что они главные, что они имеют право. И когда мы живем вот во всей этой суматохе, во всей этой сумятице, то нам очень часто трудно из всего этого вычленить суть или абстрагироваться, или отойти от этого, чтобы мы могли рассуждать о сущности, не находясь под влиянием этой системы. Вот сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на библейские принципы. Библейские принципы лидерства. В прошлом году на Father's Day мы подробно останавливались на лидерстве вообще. Сегодня я хотел бы коснуться одной более узкой сферы – это призвание мужчин или их ответственности быть защитниками. Вы знаете, в действительности быть лидером – это значит нести ответственность за других. Легко сказать «я лидер», легко сказать «я муж, поэтому я начальник», легко стукнуть кулаком по столу – не везде, правда. Но очень трудно быть лидером. Для того, чтобы быть лидером, внутри стержень нужно иметь. Для этого силу нужно иметь. Для этого нужно зрелость иметь. И, к сожалению, мы сегодня встречаемся с огромным количеством людей, которые называют себя лидерами, претендуют на то, чтобы быть лидерами, но на самом деле гнилые, как тряпки. Абсолютно слабые, абсолютно беспринципные. Люди, которые живут только для того, чтобы угодить себе. Люди, которые не знают, может быть, никогда не знали, что значит взять ответственность за других. Мы сегодня будем говорить об этом. Мы сегодня откроем тексты Священного Писания, которые показывают нам один из элементов лидерства. Кстати, говоря о лидерстве, слово «лидер» происходит от английского слова «to lead», которое означает «вести куда-то». Так вот, для того, чтобы быть лидером, для этого как минимум, друзья, дорогие, нужно знать, куда вести. То есть, если вы лидер, вы должны знать дорогу, куда вести. Кроме того, нужно уметь вести. В мире есть очень много людей, которые много знают, которые расскажут и объяснят вам все, что угодно, но почему-то они никак не могут повести за собой кого-то. Это кризис лидерства. Вы знаете, сегодня очень много лидеров, которые не способны никого никуда довести. При этом таковые постоянно жалуются на плохой народ, на плохую жену, на плохих детей, которые, кстати, неизвестно в кого пошли. Пасторы жалуются на плохих членов церкви, менеджеры жалуются на плохих работников. Но в действительности мы имеем дело с одним явлением – глубоким кризисом лидерства. Этот кризис лидерства сегодня охватил весь мир. Он охватил как секулярный мир, как мирских людей, так, к сожалению, и церкви, так, к сожалению, и христианские семьи. Просто люди не имеют в себе достаточно жизни, достаточно энтузиазма об этой жизни, достаточно правильного знания, достаточного опыта, чтобы за ними хотели идти люди. Вот что значит глобальный кризис лидерства. Апостол Павел объясняет лидерство мужей очень простой формулой. Давайте начнем с этого текста. У меня нет сегодня одного какого-то текста, который мы будем исследовать. Мы коснемся целого ряда различных текстов, которые говорят о лидерстве, а точнее об одной ее детали, о умении, о способности, об ответственности быть защитником. Давайте посмотрим сначала этот текст. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Эта формула очень просто, ясно и категорично показывает. Она говорит о том, что для того, чтобы мужчине, мужу быть лидером, для этого ему нужно преклоняться перед лидерством Иисуса Христа, следовать за этим лидерством. И дальше посмотрите, продемонстрировано Христу глава Бог. Показано, что Иисус Христос очень четко следовал, когда жил на земле, следовал лидерству от своего Отца. Он очень ясно это продемонстрировал. Именно поэтому Христос обладает лидерством сегодня, правом на лидерство, потому что Ему глава Бог, Бог Отец является Его главой. Итак, если вы сегодня обнаруживаете, что в вашей жизни недостаточно лидерских качеств, а это проверить можно тем, следует ли за вами ваша жена, ваши дети, обеспечиваете ли вы действительно влияние, влиятельность как лидера, знайте, что, скорее всего, этот индикатор говорит о том, что ваше следование лидерству Иисуса Христа слабое. По всей видимости, вы потеряли, может быть, никогда и не имели, сущность того, что значит получить свое лидерство от Иисуса Христа или от Бога через Иисуса Христа. Так как я уже сказал, что сегодня мы остановимся только на одном чрезвычайно важном элементе мужского лидерства – это обеспечение безопасности тех, за кого мы с вами, братья, ответственны, за кого нам поручено отвечать. Быть защитником – это неотъемлемая часть лидерства. Когда-то апостол Павел обращался к пресвитерам в Ефесе, и он говорил много там разных вещей, но в самая такая напряженная точка его повеления, она находится с 28 по 30 стих. Это 20 глава книги «Деяния апостолов». Эта глава описывает обращение апостола Павла к пресвитерам в Ефесе. 20 глава с 28 по 30 стих. Посмотрите, что апостол Павел говорит этим пресвитерам. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею, ибо знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Заметьте, как апостол представляет пасторов. Он говорит, что Дух Святой поставил вас блюстителями. Что такое блюстители? Это те, кто смотрит, те, кто контролирует, те, кто заботится о безопасности, те, кто свою жизнь он посвящает тому, чтобы те, кто в его ответственности, были в сохранности. Он перечисляет здесь конкретно две угрозы. Одна угроза извне, другая угроза изнутри. Тех, кто сильнее, тех, кто впереди, те несут на себе ответственность защищать тех, кто слабее. Тех, кто менее духовно развит, тех, кто не настолько зрел. И в ответственности каждого лидера, каждого отца, каждого мужа, каждого брата лежит быть защитником, быть лидером, быть человеком, способных защищать. Я разбил всю нашу сегодняшнюю дискуссию или всю сегодняшнюю проповедь, изучение этих текстов, которые перед нами сегодня будут, на две части. Я хотел бы для упрощения того, о чем мы будем говорить, поговорить сначала о том, что значит быть защитником, о чем идет речь. Потом немножко попозже мы коснемся темы, как им стать. Что нужно конкретно и практически для того, чтобы стать защитником. Что значит быть защитником? Вы знаете, у разных людей разные представления. Когда вам говорят «защитник», что вы представляете? Служба безопасности. Такие крутые ребята, накачанные в темных очках. Ну, чаще всего такая ассоциация возникает. То есть это люди, которые контролируют ситуацию. Защитники Отечества – это армия, там, воины. Ну, по-разному, конечно, их представляют тоже, этих защитников. Я хотел бы сегодня посмотреть на библейские характеристики. Библия говорит о том, что у каждого мужчины, перед каждым мужем стоят как минимум четыре задачи, четыре сферы, которые показывают его как защитника. Первая сфера – это физическая сфера. Вы знаете, мужчина сотворен более сильным физически. Вот сколько ни есть этих споров феминистических и всяких разных тем, которые поднимаются, все равно сама физиология доказывает о том, что Бог сотворил мужчину сильнее. Сильнее физически, выносливее. Не только физически. Мужчины более подходят на роль лидера, потому что они эмоционально более выносливые, во всяком случае, должны быть. Они интеллектуально созданы для того, чтобы быть лидером. То есть физиология говорит нам о том, что действительно Бог сотворил мужчину для того, чтобы он играл вот эту роль первого человека, играл роль того, кто несет на себе основной груз жизни. В действительности Бог сотворил эту женщину как помощницу. Что значит помощница? Это значит, что мужчина несет основной груз, а женщина помогает ему, но ни в коем случае не наоборот. К сожалению, я знаю многие-многие семьи, в которых жены тянут все. Мужчины помощники. Я помню, у нас когда-то много лет тому назад одна женщина пожилая, она так и передавала всегда привет. От моего помощника примите привет. Но это печально. Это печально, что мужчины, они теряют способность действительно взять на себя основной груз. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Посмотрите, апостол Петр объясняет эту тему, конкретно обращаясь к мужьям. Он говорит следующее. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Бог сотворил женщину более деликатной. Он ее хрупкой сотворил. И поэтому Бог говорит мужчине, что мужчина должен взять на себя нагрузку. Физическую нагрузку прежде всего. Это элементарные вещи. К сожалению, вот этот термин «немощный сосуд» большинство людей, даже христиан, к сожалению, не воспринимает всерьез. Люди шутят об этом. Слышали, может, такую шутку? Женщина – немощный сосуд, поэтому его берут за горлышко. Очень такая двусмысленная шутка. Но в самом деле, вы знаете, очень многие мужья, они не хотят защищать своих жен от физических нагрузок, потому что они боятся, что если уж обеспечить слишком уж благоприятную жизнь, то будешь просто потакать ее капризом. То того и гляди, вообще на шею сядет. И поэтому многие мужчины не хотят этот текст воспринимать всерьез. Женщины тоже, кстати, не хотят воспринимать этот текст. Потому что они в этом тексте видят лишение себя независимости. Что это значит, я немощный? Да я еще как могу. И поэтому в результате наше общество, к сожалению, даже христианское общество, не знает сущности этих простых принципов, этих элементарных принципов. Принципов рыцарства, помните когда-то? Когда мужчины защищали женщин. Когда они брали на себя основной груз. Они несли нагрузку на себе. Вы знаете, эти все философские объяснения, которые предъявляют или представляют люди, они разрушиваются очень мощным ударом Священного Писания. Священное Писание, приводя Иисуса Христа в пример, очень четко показывает, что Иисус Христос, Он, будучи лидером, Он в своем отношении к церкви, Он стал впереди, принял на Себя удар. Что церковь была такой хорошей, что Он ее защищал? Нет. Погибшие люди были. Во грехах были люди. Почитайте, пожалуйста, 5 глава послания к Ефесянам, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь». Очень простое правило. Очень ясно написано каждому мужу, друзья. Очень конкретно, мужья должны любить своих жен, как свое тело. Как вы жалеете себя, как вам жалко свое тело. Очень просто сказано. Здесь же показано, потому что Христос сделал так по отношению к церкви. Итак, мужчины, нам нужно научиться брать на себя основную нагрузку. Бог создал нас для того, чтобы стоять впереди, чтобы принимать на себя основной удар трудностей, прикрывая собою жен и детей. Вторая сфера, о которой мы немножечко поговорим. Вы знаете, первая и вторая, они более-менее еще как-то в народе Божьем еще как-то теплятся. Третья и четвертая сложнее, поэтому мы остановимся на них чуть-чуть побольше. Итак, вторая сфера – это материальная сфера. Кроме обеспечения физической безопасности, на мужа возложена еще одна ответственность – это ответственность обеспечивать семью материально. Вы знаете, тогда, когда Бог провозглашал человеку, мужу и жене, Еве и Адаму, провозглашал их образ жизни, как они будут жить теперь на земле, Бог очертил очень четко обязанности. Когда Он обращался к женщине, Он говорил, что ее основной обязанностью будет рождение детей. То есть рождение детей, воспитание, создание атмосферы в доме, атмосферы благопочитания, богобоязненности, чистоты, мира, добра, гармонии. В этом ответственность женщины. Следующее, это то, что мы видим из Нового Завета, подробнее освещается вот этот термин чадородие. Следующее, Бог обращается к Адаму. И посмотрите, пожалуйста, что Он говорит Адаму. 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Заметьте, здесь сказано о том, что мужчина будет добывать хлеб, и он будет добывать его с трудом. с большими трудностями. То есть это будет связано с трудностями. Очень часто мужчины чувствуют себя какими-то героями, особенно когда они поработали немножко. Но знаете, Бог так сказал. Бог сказал, вот это ваша участь, это ваша жизнь. Да, вы мужчины, это на вас лежит ответственность обеспечить семью материально. Вы должны сделать все необходимое для того, чтобы семья могла иметь необходимое для ее жизни. Конечно, здесь возникает вопрос, что значит все необходимое для жизни? У разных людей разные запросы. Помните сказку о рыбаке и рыбке? Александр Сергеевич Пушкин написал. Не все помнят. Я смотрю, молодое поколение не читало, наверное, эту сказку. Там про старика и старуху речь шла. И когда старик поймал золотую рыбку, помните? И сжалился и отпустил ее. Хотя она ему обещала до полуцарства там, или полсвета. Потом он пришел, его бабушка, ну там, конечно, она не так названа, у Пушкина, она говорит ему, что ж ты за простофиля такой? Тебе же надо было пойти хоть бы корыто попросить, а то корыто у меня разбитое. И он пошел, покликал рыбку, рыбка приплыла. Он спрашивает, говорит, ну вот старуха прислала меня, чтобы ты, значит, вот хоть бы корыто там подсуетила. Ну, приходит, действительно, корыто стоит на месте, все. Вот. Ну, а бабушка еще пуще прежнего, да что ж ты за простофиля, мог бы хоть избу попроси. Ну, потом за избой последовало то, чтобы я была столбовой дворянкой, вот. А потом, чтобы царицей, и потом, чтобы владычицей морской, и чтобы рыбка золотая была у меня на побегушках. Ну, вы помните, так, чем это закончилось? Тем, что она осталась опять у разбитого корыта. Отсюда, кстати, и пословица «остаться у разбитого корыта». Это такой короткий урок для молодежи, которая не читала Пушкина. Вы знаете, обеспечение всем необходимым невозможно измерить в денежном измерении. В разное время есть разные обстоятельства, есть разные возможности, есть разные условия, которые Бог нам с вами дает. Но есть несколько очень важных качеств, которые точно должны присутствовать у каждого мужчины, который должен обеспечить свою семью материально. Я попробую перечислить вам их. Первое – прилежность. То есть у мужчины не должно быть лени. Я буду проповедовать на молодежном собрании через воскресенье о настоящем характере. Мы продолжаем эту серию, мы будем говорить о пагубности лени, о том, насколько это страшное дело. Так вот, лень – это не просто безобидное явление. Некоторые говорят, хороший, он умный, но ленится. И лень – это такое безобидненькое явление. В самом деле нет. Лень – это самая прямая форма поклонения себе. И все. Это очень простая форма похоти плоти. Так вот, мужчины, первая ваша задача – избавиться от этого врага лени. Прилежность. Второе – разумный подход к работе. Повышайте свою квалификацию. Учитесь работать эффективнее. Учитесь жить так, чтобы вы эффективно могли производить ценности материальные. Это задача каждого мужчины, это задача каждого лидерства, чтобы он мог обеспечить безопасность, материальную безопасность своей семьи. Третье – это финансовая дисциплина. Учитесь не только зарабатывать деньги, учитесь их правильно вкладывать, учитесь их правильно тратить. И учите свою семью этому. Если вы зарабатываете очень много денег, но вы не научили свою семью рационально, разумно относиться к средствам, она не будет в экономической безопасности. Они будут постоянно в долгах. Почему? Потому что вы в долгах находитесь. Следующее. Материальное служение. Относитесь серьезно к тому, чтобы поклоняться вашими финансами Богу. Чтобы служить Ему, потому что это будет говорить о сути вашей жизни. Есть очень простое правило. Мы уже несколько раз о нем говорили здесь, из-за этой кафедры. Есть такой принцип 10-10-80. То есть, если вы получаете 2000 долларов, 10% отдайте Богу, 10 первых. Второе, 200 долларов отдайте Богу. Следующие 200 долларов, следующие 10% положите на ваш сберегательный счет. Потому что когда-то придет время, вы потеряете работу, или у вас машина сломается, или у вас какие-то сложности возникнут. Позаботьтесь о безопасности вашей семьи, чтобы вам не ходить и не просить потом. И следующее 80, живите на 80%. Живите, исходя из того, что вы получаете только 1600, а не 2000. Это даст вам безопасность, это даст вам экономическую, материальную безопасность. Если вы получаете больше, соответственно, изменяете меньше. Очень просто. Бог утвердил и установил эти принципы для того, чтобы мы, мужчины, мы, мужья, действительно смогли построить нашу жизнь правильно. Воспитывайте правильное отношение к деньгам, ваших женах, ваших детях и так далее. Вы знаете, к сожалению, сегодня большинство женщин стремятся на работу. Основная причина заключается не потому, что им это экстремально крайне нужно. Основная причина в одном – они просто хотят выше уровень жизни. Понятно, есть исключения. Есть ситуации, когда невозможно, муж болеет, какие-то обстоятельства жесткие финансовые случились, да, когда-то нужно обязательно. Но Бог создал женщину для того, чтобы она была хранительницей домашнего очага, чтобы она создавала уют, тепло, воспитывала детей. Вы знаете, чем вы платите за ваш более высокий уровень жизни? Вашими детьми. Это не что иное, как просто более высокий уровень жизни. Чаще всего, скорее всего. И в жертву вот этому мамоне, вот этой дополнительному количеству благ, которые вы можете приобрести, вы приносите характер, будущее, души ваших детей. Мужчины созданы для того, чтобы обеспечить семью. Конечно, речь не идет о том, что женщина должна лежать на диване и смотреть мыльную оперу всю неделю. Да, конечно, речь идет о том, что она должна действительно воспитывать детей, она должна создавать этот уют, она должна трудиться, и это огромный труд. Но этот принцип, который Богом установлен, но в мире перемешан. И нам, мужчинам, братьям, мужьям, нужно взять на себя за это ответственность. Действительно взять ответственность за то, чтобы мы могли иметь вот эту экономическую, финансовую безопасность. Следующая сфера – это эмоциональная сфера. Мы уже говорили о двух простых, легких – физическая и финансовая, экономическая безопасность. Давайте посмотрим на эмоциональную безопасность. Дело в том, что это одна из наиболее уязвимых сфер жизни женщины, ее эмоциональность. И многие мужья, они думают, что вся их задача заключается в том, чтобы хорошо поработать и чек принести на стол. Обеспечить деньгами. Ну, может быть, еще там что-то такое большое, если мебель передвинуть, может, периодически надо, еще там что-нибудь. Но Священное Писание говорит о том, что у мужа задача стать защитником в эмоциональной сфере его семьи. Действительно вырасти для этой цели, действительно быть тем, кто способен обеспечить эмоциональную стабильность. Всем известно, что женщины более эмоциональные, чем мужчины. Правда, разные люди об этом по-разному думают, по-разному рассматривают, спорят с этим иногда. Но не так давно ученые из университета штата Калифорния доказали фактически, что мозг женщины и мозг мужчины работают по-разному. Они измеряли конкретно при решении логических задач. У мужчины работает одна часть мозга, у женщины работает другая часть мозга. Иногда они могут приходить к одним и тем же результатам даже, но у них по-разному алгоритмы работают. То есть они по-разному высчитывают, приходя к этому решению. Часто они приходят к разному решению. Это говорит о том, что эмоциональность женщины – это действительный факт, это не выдумка. Это действительно реальность, с которой, к сожалению, большинство мужей, большинство отцов не считаются. Давайте вернемся еще раз к этому тексту. Вы знаете, Мы вчера говорили подробно, те, кто вчера был на бракосочетании, мы вчера подробно говорили о послании к Колоссянам, который описывает жизнь. Так вот, в послании к Колоссянам есть два текста. Один текст, который говорит о том, чего не должно быть, и второй текст говорит о том, что должно быть. Я хотел бы показать вам, что оба эти текста, они имеют дело с эмоциональной сферой. Давайте посмотрим. Смотрите. «А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Заметьте, как это тесно связано с эмоциями. То есть это говорит о том, что христианин в процессе его освящения, он должен обратить внимание на то, чтобы его эмоции обладали какими-то особенными Божьими качествами. И в частности здесь сказано, что формирование нашего внутреннего человека, оно должно производиться таким образом, что наши эмоции приобретают стабильность. То есть в процессе этого мы отказываемся от тех эмоций, которые неправильные, которые не нужны, которые деструктивные, которые разрушают. Вы знаете, я очень редко видел мужчин, которые занимаются или обеспокоены своими эмоциями. Очень часто они даже смеются, игнорируют и говорят, да что ты придумаешь? Они думают, что такой вещи вообще не существует, как эмоции. А если существует, то только у слабых. Так вот здесь Священное Писание говорит о том, что у каждого мужчины, у каждого человека должен быть сформирован внутренний стержень. Вот эта внутренняя ясная убежденность, способность жить стабильно. Мужчина должен служить стабилизатором в доме. Вот тогда, когда качнет корабль, он чтобы не давал ему раскачиваться. Это он может сделать ни кулаком, ни угрозами, ни командами, а своим внутренним миром и спокойствием. Вот что значит иметь эмоциональную безопасность. Для того, чтобы быть способными ее предоставлять, для этого нужно иметь практику таких действий. Для этого нужно, чтобы вас знали. Я помню однажды ситуацию в одной из церквей, в которых мне пришлось быть в моей жизни. Было членское собрание, и что-то такая, какая-то, знаете, напряженность была. Знаете, как членские собрания в те времена проходили? Пресвитера не было. Я не знаю, почему он опоздал или он пришел позже, но я смотрю, когда он шел по проходу, когда он заходил, я заметил, как изменилось настроение людей. Он знает. Он сейчас поставит все на свои места. Его знали как человека, который мог действительно стабилизировать ситуацию. Мужья и отцы вас так должны знать дома. На вас должны так смотреть, что вы действительно можете обеспечить стабильность. Вы действительно понимаете, не игнорируете, а живете так. Второй текст в этой же главе послания Колоссянам, 12 и 13 стихи. «Итак, облекитесь, избранные Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, миренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». Вы видели мужей, обижающихся на своих жен? Сколько угодно. Надулся, не разговаривает. Или мужей, кричащих на своих жен, раздражающихся на своих жен. Здесь сказано, как Христос простил вас. Вы знаете, сколько Христос нам простил? Ни одна жена не способна согрешить против мужа, так как Христос нам простил. Ни одна. Здесь сказано, что у лидера, у защитника, у того, кто обеспечивает эмоциональную безопасность, должно быть столько силы внутри, что его самые большие ошибки, самые неправильные действия – они его не приводят в состояние гнева, раздражения или обиды. Он остается спокойным. Он знает курс, он знает, куда идти. Он доверяет тому, кто помогает идти ему по этому курсу, и кто помогает вести за собой тех, за кого он несет ответственность. Говоря об обязанностях мужа, Апостол Петр указывает на эмоциональную сферу взаимоотношений как на одну из наиболее важных сфер. 1 Петра 3:7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Вот эта фраза «обращайтесь благоразумно» означает «относитесь с пониманием». Что это значит практически? Практически попробуйте посмотреть на ситуацию ее глазами. Попробуйте понять, что она видит здесь. Попробуйте проникнуться ее чувствами, что она чувствует. Вы знаете, мне приходилось сталкиваться с разного рода людьми. Иногда приходилось сталкиваться с людьми, которые имеют нереальные чувства. Ну, например, человек боится того, чего не нужно бояться. Мне приходилось проводить время с их родными, чтобы учить их и говорить. Вот смотрите, вы говорите, что он боится или она боится того, чего не нужно бояться, и вы смеетесь над этим, или вы говорите, да что это такое, да в конце концов. Но вы понимаете, что для него эти чувства реальные. Да, они неправильно настроены, это точно. Они не так реагируют, они по-другому должны их реагировать, но их нужно перестроить, помочь их перестроить. Но вот пока сейчас он находится, он боится. Это реальные чувства. Вот что значит относиться с пониманием. Мужья очень часто думают конкретно, прямолинейно, они решают задачи в три хода. Для женщин нужна совершенно другая система решения. И не пытайтесь навязать ей свою, потому что у нее мозг по-другому работает. И когда апостол Петр писал, он говорит, мужья, относитесь к женам с пониманием, попытайтесь понять. Прежде чем вы можете быть лидером, вам нужно научиться понимать. Научиться понимать всю вот эту фабрику мысли, всю эту фабрику чувств, эмоций, каким образом они возникают, от чего они возникают. И как я уже сказал, если в физической и экономической сферах мужчины действительно преуспели и много достигают, то в сфере эмоциональной здесь очень-очень много нам нужно расти, чтобы обеспечивать эмоциональную безопасность. Вы знаете, апостол Петр продолжает дальше. Он говорит очень ясно, он продолжает говорить об эмоциях. Посмотрите, каким образом он говорит, откуда вот эта вот сила, каким образом она должна генерироваться в муже. 9 стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Заметьте, это все эмоциональная сфера. Это все вот этот внутренний стержень, это уверенность, это позиция, которую нужно вырастить, которой нужно научиться, которая должна быть гарантом спокойствия в вашей семье. Это состояние, когда вас невозможно поколебать, когда вас невозможно вывести, когда вас невозможно достичь этой точки кипения, чтобы вы раздражались. Ясная интерпретация этого факта апостолом Петром. Вы знаете, жены – это одна часть ответственности. Есть еще одна часть, о которой я хотел бы прочитать. Это ответственность за детей. Ефесянам 6 глава, 4 стих. Посмотрите. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Апостол Павел говорит, умейте воспитывать детей, не создавая эмоциональной напряженности. Сколько пришлось мне иметь дело с подростками, которые бегут из своих домов. Или фактически, или же в своем уме, в своем сердце, в своей жизни, живя двойной жизнью. И очень часто причиной этого является напряженная атмосфера в семье. Отцы, это ваша обязанность. Это вам сказано, не раздражайте детей своих. Умейте воспитывать без раздражения. К сожалению, эти два понятия практически неразделимы в сознании многих людей. Если воспитывать, так уже по всей программе. Так уже так, чтобы мало не показалось. Священное Писание очень конкретно говорит, умейте воспитывать без раздражения. Ничего, меня отец драл, и ничего. Я не знаю, что с вами делал отец, но я знаю, что Священное Писание говорит вам. И Священное Писание говорит, отцы, не раздражайте детей ваших. Знаете, что вы делаете, когда вы раздражаете детей? Вы их калечите. Вы знаете, что дети из эмоционально нестабильных семей – это потенциальные преступники? Вы знаете, что именно они больше склонны к тому, чтобы употреблять наркотики? Вы знаете, что именно им очень трудно ужиться на работе? Вы знаете, что именно им трудно создать семью? Почему? Потому что психика разбалансирована. Потому что всю жизнь, с детства, им долбили в голову правильные вещи. Но делали это абсолютно неправильными методами. Отцы, обеспечьте эмоциональную безопасность ваших семей, ваших домов. Проводите время с вашими детьми. Любите их. Любите их больше, чем любите себя. Посмотрите, как вы проводите время и тратите его на то, чтобы получить свое какое-то удовольствие, какой-то досуг, какие-то свои вещи, которые вам нравятся. Любите их больше. Отдайте им это время. И оно есть. Оно точно где-то есть. И наше оправдание, то, что мы заняты, что очень много всяких разных дел, эти оправдания не подходят, а просто другие вещи стоят на более приоритетном месте, чем ваша семья, ваши дети. Итак, мужья, как защитники, помните, что это наша с вами обязанность обеспечивать эмоциональную стабильность и безопасность наших семей. И последняя, самая важная сфера безопасности семьи и общества – это сфера духовной безопасности. Мы говорили уже о трех сферах – о физической, экономической, эмоциональной. И сейчас поговорим о духовной безопасности. Как я уже сказал, что духовная сфера жизни семьи является самой важной сферой. Именно здесь находится ключ к благословенной жизни. Именно здесь мужья, мужчины, отцы должны сыграть критически важную роль. Каждый муж и отец еще является и пастором своей семьи. Он имеет духовную ответственность за семью. Он должен ее иметь. Если вы стали отцом, стали мужем, вы поставили себя на это положение. Некоторые говорят, ну я не умею. Ну не дано мне. Не женись. Если не дано. А если собираешься жениться, стань лидером. Стань духовным лидером. Научись им быть. Существует огромное количество отцов, которые читают женам и детям различные бесконечные нравоучения, цитируют при этом библейские тексты, может быть, иногда, но при этом в своей жизни они никогда не стали лидерами. Они никогда не обладали этим эффектом, чтобы в них увидели Иисуса Христа, чтобы за ними хотели идти. Я прочитаю один текст, достаточно объемный, из книги Второзаконие, 6 глава, который показывает нам, что значит духовное лидерство, что значит обеспечить духовную безопасность. Посмотрите с 1 стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей. Дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе было хорошо, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Заметьте, что здесь сказано. Здесь обращается к отцам. И отцам сказан такой фактор. Если вы хотите, чтобы вы размножились, то есть ваше поколение жили спокойно, безопасно, экономически состоятельно, нормально. Для этого вам нужно позаботиться об одном очень важном факторе. Для этого вам нужно позаботиться, чтобы вы и сыны твои, и сыны сынов твоих. То есть это влияние простирается дальше, чтобы вы все вместе соблюдали слова завета сего. То есть это должно стать нашей целью. Это должно стать нашей целью, прежде всего, мужей, отцов, лидеров. И тогда, когда это будет целью, тогда те, кто рядом с нами, поймут, что это серьезное дело, на которое стоит обратить внимание. Бог обращается к этим отцам и говорит о том, чтобы они позаботились о своем личном духовном развитии, чтобы они могли, это духовное развитие создало базу для правильного развития их детей. Ниже он подробно объясняет, как это делается. С 4 стиха. Опять-таки, меня удивляет точность Священного Писания, очень ясность текста. Посмотрите, что он говорит. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Это будут все слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот заметьте, в этом достаточно объемном тексте есть 4 конкретных фактора, 4 правила обеспечения духовной безопасности. Если вы хотите обеспечивать духовную безопасность в вашей семье, я хочу обратить ваше внимание на это, на эти 4 правила. Первое правило – это личное знание Бога. Заметьте, в самом начале здесь сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Бог должен обладать огромной значимостью в вашей личной жизни, дорогие друзья. Вы никогда не сможете убедить своих детей серьезно относиться к Богу, если вы сами не серьезно относитесь к Нему. Никогда. Вы должны понять, что Господь Бог наш – это единый Бог. Это единый, кто имеет право быть Богом. И ничто в вашей жизни не может конкурировать с Богом. Это должно наполнить вашу жизнь. Это должно быть видно. Это должно выражаться в ваших действиях. Это должно формировать ваш быт, ваши взаимоотношения. Второе правило. Так, первое правило – это личное знание Бога. Второе правило – искренняя любовь к Богу. Не просто Его знать, а Его любить, жаждать Его, искать Его. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Заметьте, как здесь подчеркивается постоянно. Люби Господа Бога твоего не просто иногда, не просто чуть-чуть, ну чуть-чуть иногда я люблю. Ну, конечно, Он же Бог. Здесь написано всем естеством. Ищите этого положения. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. Вот что значит обеспечить духовную безопасность. Третий фактор или третье правило – личная посвященность Божьему Слову. Это не только личное знание Бога, не только искренняя любовь к Богу, это личная посвященность Его Слову, посвященность Божьему Слову. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Это не просто расплывчатая любовь к Богу. «Я люблю Господа, да, я за Него все что угодно». Если вы любите Господа, Слово Его возлюбите. Положите его в сердце. Жаждите этого Слова, живите этим Словом. Исполняйте его, стремитесь к тому, чтобы наполняться этим Словом. Тед Трипп, очень известный специалист по вопросам семьи, пишет в одной из своих книг, наш современник, один из пасторов современных, он пишет: «Ничего не может даровать вашей семье чувство безопасности и благополучия в такой степени, как ваша личная любовь и посвященность Богу». В этом наша с вами безопасность, дорогие друзья. Любовь отцов, тот, кто главный, тот, на кого смотрят. Если он любит Бога, если он посвящен Богу, если он посвящен Божьему Слову, это даст ощущение безопасности в вашей семье. Итак, мы говорили уже о трех правилах обеспечения духовной безопасности. Личное знание Бога, искренняя любовь к Богу, личная посвященность Божьему Слову и эффективная коммуникация Слова. Четвертое. Посмотрите, и внушай их детям твоим. Ищи возможности говорить о них в разных обстоятельствах. Не только тогда, когда вы читаете нравоучение. Нравоучение вообще не надо читать. Найдите ситуацию так, чтобы вы могли говорить о Слове. Смотрите, здесь сказано, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась, вставая, на рыбалке, где-то в другом месте, в разных обстоятельствах, говорите о Слове. Не создайте у детей такого ощущения, что о Слове говорят только в церкви. В церкви, ну да, там надо говорить, там отбыл литургию. Сделайте так, чтобы это Слово проникло в вашу жизнь. Говорите о Боге, говорите о вашей любви к Богу, говорите о том, чему вас Бог учит, что Он изменяет в вашей жизни. Говорите это везде. Сделайте это реальным. Принесите это в реальность жизни, в практику жизни. И тогда это будет влиять на ваших детей. Итак, мы достаточно подробно остановились на том, что значит быть защитником, чтобы защищать в физической сфере, в материальной сфере, в эмоциональной сфере, в духовной сфере. Я хотел бы попросить сейчас всех мужчин, пожалуйста, посмотрите на себя. Посмотрите на свои сердца и попробуйте сделать такую оценку, насколько вы сегодня действительно можете сказать, что я являюсь лидером, который защищает свою семью, который обеспечивает ее безопасность. Или же вы, может быть, больше похожи на слабака, на труса несчастного, который забивается где-то и прячется за хрупкие плечи своей жены. Она знает. Ну, ты там с детками почитай. Это же не что иное. Это же не что иное, как просто вот этот сильный, большой человек проявляет свою потрясающую слабость. Итак, что нужно, чтобы стать защитником? Несколько слов практики, несколько слов реальности для тех страждущих душ, которые посмотрели и обнаруживают, что они не такие. Прежде всего, для того, чтобы быть защитником, для этого нужно быть сильным. Мы уже говорили об этом. Поэтому всем нужно записаться в джим. Не об этом речь идет. Да, нужно записаться, но нужно записаться в духовный джим. Духовные мускулы качать. Вот точно так, как вы заботитесь о том, чтобы вы физически выглядели нормально. Это хорошо. Плохо, если мужчины не заботятся. Плохо, если мужчины, ну так скажем, out of shape. Нужно заботиться о том, чтобы нормально быть в форме. Но гораздо более важно держать свой внутренний духовный человек сильным, способным перенести нагрузки. Это достаточно серьезно. Нужно практиковать, нужно поставить себя сознательно. Вот точно так, как вы тренировали свои мышцы. Вот точно так, как вы занимались спортом. Вот точно так, как вам было не безразлично, чтобы ваше тело могло нормально функционировать, когда вы записывали в джим или бегали по утрам каждый день, или еще что-либо делали для того, чтобы физически стать сильнее. Вот точно так, создайте план. Создайте реальную программу, чтобы становиться сильнее каждый день. Иначе вы не сможете быть защитником. Иначе первая же волна вас раздавит. Она сметет вас просто. И вы скажете, хотел, пробовал. Ну, плохая жена и дети попались. В самом деле это просто означает, что просто вы оказались слабее той ситуации, в которой вы оказались. Вы знаете, Самсон был сильнейшим человеком своего времени, физически. Ну как очень легко сломился. Очень легко. Я хочу прочитать 1 Иоанна, 2 глава, где этот текст, который у нас сегодня на первой странице нашего бюллетеня, для того, чтобы посмотреть на силу мужчин. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Заметьте, вот эти три фактора, которые здесь представлены. Здесь сказано о силе, посмотрите. Я написал вам, юноша, потому что вы сильны. Почему сильны? Слово Божие пребывает в вас. Как это видно? Лукавого победили. А побеждаете ли вы лукавого? Возможно, вы победите кого угодно, там, армрестлинг будете делать, или еще там по какому-то виду спорта. Вопрос заключается в вашей личной жизни, в жизни вашей семьи. Побеждаете ли вы происки лукавого? Являетесь вы достаточно сильным, чтобы стать против этого? Вы знаете, Давид был способен защищать народ израильский от филистимской угрозы, которая выражалась в этих выступлениях Голиафа. И он это делал благодаря не своей физической силе, а благодаря знанию Бога. Помните ту ситуацию? Стояли, много-много мужиков собралось. Собрались все, защитники собрались. Защищать народ, защищать женщин, детей, защищать семьи. Пришли и стоят, понурив глаза. Что такое? Голиаф пришел. Большой, огромный, страшный, который кричит и говорит, а ну-ка выходите, кто? И они видят себя абсолютно слабыми. Появляется Давид. Давид не был физически сильнее многих и многих тех, которые стояли вот там на линии фронта, понурив свои головы. Но у Давида кое-что было. Давид лично знал Бога. У Давида был этот стержень внутри. Давид лично знал действия Божие. Поэтому он был силен. Посмотрите, 1 Царство, 17 глава, 42 стиха. «И взглянул филистимлянин, увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокурый, красивым лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами, и сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Заметьте, это уже не общая угроза, которая в общем всем, ну-ка кто выйдет, он уже конкретно говорит, твое тело отдам зверям полевым. Уже что-то значит. Для этого нужно иметь стержень, не так ли, да? Чтобы не попятиться назад, чтобы не сказать, ой, ребята, вы знаете, я в следующий раз приду. Папа дома ждет. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которые ты поносил. Ныне предаст Господь тебя в руку мою. Вот это привилегия тех, кто знает Господа. Это привилегия сильных в Боге. Именно этой силы, братья и сестры, нам не хватает очень часто. Эти люди способны побеждать. Несколько факторов, которые мы должны побеждать. Похоть плоти, я уже говорил об этом. Это лень, материализм, стяжательство, чревоугодие, желания, которые правят миром. Нам нужно научиться их побеждать. И мы можем их побеждать только тогда, когда мы знаем Господа, когда мы дорожим Его Словом. Похоть очей. Это сексуальные желания, похоти, страсти. Всевозможные вещи, которыми так сильно сегодня увлечены мужчины. Мир, в котором мы живем, он переполняет сознание многих и многих мужчин своей повышенной чувствительности к сексуальности. Похоть плоти, похоть очей. Следующее – гордость житейская. Победить гордость житейскую – это умение смириться. Это умение простить. Это умение не обидеться. Очень просто. Умение не обидеться. Умение не раздражаться. Умение проявить милость. Все это требует огромных духовных сил. Это требует вот этот внутренний стержень, вот этот внутренний человек, чтобы он был силен, чтобы он был колоссом. Я очень бы просил мужчин сегодня, станьте сильными, пожалуйста. Упражняйтесь в силе. Итак, это первое правило или первый принцип для того, чтобы становиться, чтобы мы были защитниками. Какой бизнесмен берет себе бодигард или телохранителя, которого только-только выписали из больницы с диагнозом дистрофизм? Нет, для того, чтобы защищать семьи, к сожалению, можно наблюдать, очень многие семьи охраняются дистрофиками духовными. Дунут на него чуть-чуть обстоятельства, и упал. Нам нужно становиться сильными. Второе, нам нужно быть любящими. Не только быть сильными, быть любящими. Ефесянам 5:25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив ее баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вы знаете, причина, почему во многих домах нет стабильности, нет благополучия, в том, что у многих и многих нет любви. У них, может быть, есть жесткость, у них, может быть, есть понимание, как нужно поступать, но нет любви в сердце, нет терпения, которое связано с любовью. Нет способности вот эти правильные знания в правильной форме преподнести с любовью к тем, кого ты исправляешь, о ком ты заботишься. Люди, мужчины, к сожалению, очень часто отцы любят себя, а не ближних. Гораздо больше любят себя. И вся их жизнь вращается вокруг их самих. И так мало реальной любви, проявляющейся к ближним. Итак, первое, становитесь сильными. Второе, учитесь быть любящими. И третье, будьте посвященными. Что это значит? Это практическая реализация силы и любви. Это действие. Действуйте. Начните действовать сегодня. Самое плохое, что может произойти сегодня, это если вы скажете в сердце своем правильно, все правильно сказано, выйдете и ничего не будете делать об этом. Это самое плохое. Я призываю вас, отцов, сегодня, я призываю к молитве посвящения. Посвятите себя сейчас конкретным действиям. Решите в своем сердце, что вы действительно будете учиться силе, будете приобретать силу, будете становиться сильными, будете учиться любить. 1 Коринфянам 11:3. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Мужья, братья, отцы, у нас просто нет другого выхода. Бог нас сделал такими и поставил нас на это место. Нам просто нужно подчиниться главенству Иисуса Христа. С тем, чтобы мы способны были обеспечить безопасность наших ближних. Мужья должны стать героями своих жен. Отцы должны стать героями своих детей. Чтобы вами восхищались. Чтобы о вас рассказывали своим приятелям, своим друзьям. Станьте такими. Посвятите себя сейчас. Просите, пожалуйста, у Бога прощения за свою слабость, за свою духовную дистрофию. Поклонитесь Богу сегодня и просите у Него прощения за отсутствие настоящей любви, за недостаток посвященности. Посвятите себя тому сегодня, чтобы быть настоящим мужчиной, способным действительно выполнять ту функцию, ради которого вас создал Бог. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!